«Потанцуем», — предложил я, заметив, что моя спутница доела. Она кивнула, и мы присоединились к танцующим парам. Не скажу, что я танцую великолепно, но на ноги партнерши я не наступал. Мы покружили несколько па и поклонились друг другу. «Иди к ней», — посоветовала мне Флёр. «Я чувствую, что и ей, и тебе этого хочется», — произнесла она с улыбкой. Я улыбнулся в ответ, отвел Флёр к столу с напитками и пошел к Луне. Луна как раз заканчивала танцевать с Невиллом. Я тактично им не мешал, а отошел к стене и стал наблюдать за ними. Вот их танец заканчивается, и они замечают меня. Невилл все понял и удалился, а я подошел к Луне. «Милая леди не откажет мне в танце?» — с поклоном спросил я. «Милая леди не откажет», — так же чопорно ответила Луна, после чего мы засмеялись и начали танцевать. «Ну ты и придумал, что дальше?» — с искорками в глазах спросила она. «У меня для тебя сюрприз, о котором ты узнаешь во время последнего танца», — сказал я, вызвав у Луны приступ мечтательного предвкушения. «Кроме этого, я хотел бы исполнить пару песен. Составишь мне компанию?» — предложил я. «Нет уж, спасибо», — отказалась она. «Это ты у нас любитель толпы, тебе и отдуваться. Я лучше тут тебя подожду и послушаю», — сказала она. Неожиданно музыка сменилась на более подвижную. Я перевел взгляд на сцену, чтобы подтвердить свою догадку. Так и есть. На бал приехала группа ведуньи. Пора вмешаться. Я завершил танец, невзирая на то, что музыка для него уже не подходила, поклонился Луне и пошел в сторону сцены. Люди, почувствовав исходящие от меня эмоции, расступались. Я подошел к ведуньям и предложил исполнить пару песен. Те скептически на меня посмотрели, но сцену с инструментами освободили. «Прежде чем ведуньи начнут выступать, я бы хотел исполнить для вас несколько песен. А так как в этом зале собрались не только англичане, то и сами песни будут не только на английском языке», — сказал я в микрофон, прикоснулся к инструментам и запел. «Белли, цеестун мотку он дирает инвент паур илли, курант илли дансиет ку илли мец он цорпс йоур, тел, унайсеау ку итен цеса илис, паурес инвалер, алорс есен сель инфереса уврир, соус мес пиец, йотай пос мес юкс соус саробе дегитане, акуай месерт инцори деприер нотри даме, куел, ест целуи куилу и иттерла примири пиерри, целуи эль не эмрити пас детре суртерри, Луцифер, ох, лайсси майриен ку унифайс, глиссер мес дейгдс данс лес чвиукс де исмиралда, нотри даме де парис, белли». Я видел, как студенты продолжили танцевать под этот мотив, а на личиках жителей Франции иногда можно было увидеть слезинки. Они узнали эту песню. Я закончил петь и поклонился. «Следующая песня посвящается школе Дурмстранг», — сказал я. Я снова коснулся инструментов и запел. «Теплое место, но улицы ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи». Виктор Цой, группа крови. Народ снова мне зааплодировал. «Спасибо, спасибо», — поблагодарил я. Настало время моей последней песни. Мне кажется, что многие из здесь присутствующих знают ее, так что можете подпевать, если захотите, — произнес я с усмешкой. Я третий раз коснулся инструментов и запел. «Год сове аур грациоус куеин, лонг ливе аур набли куеин, год сове тхе куеин, сент хер вицтериоус, хаппе анд глариоус, лонг тори игнавирус, год сове тхе куеин, гимн Англии». Я пел и видел, как общая песня заставляет многих подняться. Кто-то прижал руку на сердце, кто-то стоял по стойке смирно, но пел каждый. Во время песни весь зал превратился в сцену для хорового пения. Но вот звучит последний аккорд, поется последнее слово, и меня оглушает звуковая волна от аплодисментов. Я возвращаю микрофон на место, киваю ведуньям и ухожу к Луне. Она меня целует и говорит спасибо. Мы танцуем до конца вечера, периодически останавливаясь у стола с напитками. Но вот директор объявляет, что пришло время последнего, заключительного танца чемпионов. Я киваю ему, он кивает мне в ответ и взмахивает палочкой в сторону инструментов. Музыка вновь заполнила зал. Луна удивленно смотрит на меня, после чего с детскими воплями «Спасибо, спасибо, спасибо» тащит меня на танцпол. Мой сюрприз – ее любимая мелодия. Мы танцуем, глядя друг на друга. На данный момент для меня весь мир – она и музыка. Я не замечаю ничего и не хочу этого делать. Я мечтаю, чтобы этот момент длился вечно, но осознаю, что это невозможно. Луна смотрит мне в глаза. Мы двигаемся уже заученными движениями, не сводя взгляда друг с друга. Но вот играет последняя нота, и мы возвращаемся в реальность. Не желая так быстро заканчивать этот момент, мы объединяемся в поцелуе, нежном и чувственном. Мы отходим друг от друга и кланяемся. Стоит перевести взгляд, как мы наблюдаем, что находимся посередине зала, окруженные удивленными студентами. Как я понял, во время танца мы покинули землю не только в переносном, но и в прямом смысле. Все видели, как мы поднялись на первых нотах в воздух и кружились, пока, на последних аккордах, не спустились вниз. Да, этот святочный бал еще долго будут помнить. Примечание к части. Мелодия последнего танца. Анастасия Анце Упон Индицимбер. Глава 13. Второй тур. После святочного бала время, которое до этого ползло со скоростью улитки, ускорилось до скорости стрелы, выпущенной из арбалета. Пергамент на двери пополнялся все новыми идеями. Вороны предлагали самые разнообразные идеи, но все они давали только ощущение, что я хожу рядом, но никак не могу ухватиться. Я просматривал идеи, как вдруг кое-что привлекло мое внимание. Это была даже не идея, а слово. Всего одно слово, прочитав которое, я увидел целую картину. Лес. Запретный лес. Если упоминались голоса, то это мог быть либо ветер, разносящий звуки на несколько километров, либо шум деревьев, говорящих между собой, либо голоса обитателей леса. Не понимал я только одного, что означает «найди свой голос», что мне нужно услышать. Выловив луну, я изложил свою теорию. Она выслушала меня, задумалась, после чего пожала плечами и посоветовала разобраться с этим уже на месте. Тур начинался завтра. Я подышал воздухом из открытого окна, закрыл его и пошел спать. Утро началось с того, что моя интуиция забила тревогу. Все чувства обострились до предела, так что я потратил 5 минут на то, чтобы привести себя к спокойствию. Вернув себе ориентацию в пространстве, я пошел на место второго тура. На опушке запретного леса уже стояли Крам и Флёр, которые, судя по взглядам, не до конца поняли суть испытания. Наконец явился Седрик, извинившись за опоздание. «Итак, раз все чемпионы уже в сборе, мы можем начинать второй тур», — произнес Люда. «У каждого из чемпионов украли важную для него вещь. У них есть 2 часа на то, чтобы ее найти и вернуться назад. Чемпионы могут применять любые чары, кроме непростительных и темной магии. Итак, 3, 2, 1, прозвучал выстрел из пушки. «Время пошло», — произнес он, и мы рванули в лес. Я посмотрел на своих участников и увидел, что все они поочередно приобретают стеклянный взгляд и идут в разных направлениях. Так вот в чем суть. Принудительный транс, в котором видна структура леса и в котором можно расслышать даже шорох мыши, спрятавшейся в листву. Судя по появлению множества шума, я тоже вошел в это состояние. Этот шум не мешал, но нервировал. Я пошел вперед, туда, где шум усиливался. Забавно устраивать определение необходимого для музыканта. Для меня это испытание было вызовом и проверкой. Я помню те музыкальные диктанты, которые нам устраивали в музыкалке. После окончания школы я периодически устраивал себе проверки. Включаю концерт, закрываю глаза и пытаюсь угадать, на каких именно инструментах играют произведения, после чего я открывал глаза и проверял себя. Сначала были ошибки, но затем это выработалось до автоматизма. Но здесь задание было в 10 раз сложнее. Мне нужно убрать шум и выудить из голосов тот, что мне нужен. Поэтому я прикрыл глаза, опустился на колени, положил руки на землю и сконцентрировался. Я углубляю транс. Я растворяюсь в музыке, которая складывается из шума леса. Я представляю, что каждый звук – струна. Я провожу руками по струнам, пытаясь выявить ту, что мне надо. Вдруг я услышал то, что искал. Я подхожу ближе. Попался. Я открыл глаза и посмотрел на наручные часы. Прошло 45 минут. Я встал и осознал, что теперь слышу только тот голос, что искал. Я пошел на него, будто следовал навигатору. Меня привело на поляну, на которой сидела луна и насвистывала под нос. Она заметила меня. «Нашел», усмехнулась она. «Что-то тут не так, но что? А, вот, медальона нет, обманка, чтоб ее. Браво, браво», изобразил я аплодисменты. Вопроса 2. «Кто подобородка и где луна?» «Подобородка я, Барти», призналась луна. «Что же до твоей девчонки, то ты был близок. Можешь еще успеть», — усмехнулся он и отпарировал. «Зараза, и зачем это ему?» «Постебаться хотел», — глянул на часы, «осталось 50 минут. Мля, а ну вас всех к Мадриду». Я прикоснулся к земле ладонями и послал импульс магии. В ответ пришло изображение поляны, где Гарри нашел единорога, на которой лежала луна. Спросив у лиса, где это, я отпарировал туда. Она лежала посреди поляны. Слишком чисто тут. Я осмотрелся и заметил мелочь, немного сбитый сугроб. Сдув ветром снег, я проматерился. «Люда, выйду из леса, убью. Только ты мог придумать такое, мина под заложником. Магическая. Так, отсюда до хижины минут 20 ходьбы». Я осмотрел круг, в котором лежала луна, изучил рунные цепочки и, обнаружив лазейку, стал вливать магию. Круг, налитый красным до этого, погас, и луна открыла глаза. «Бррррр», пробормотала она и обхватила себя руками, согревая. Я снял с плеч мантию, закутал в нее луну и на руках вынес из леса. Когда я пришел на место встречи, оставалось еще полчаса. Тут уже был Седрик с Чжоу. Я отдал луну на руки колдомедикам и подошел к Северусу. «Убийство организаторов турнира чемпионом турнира законно?» — поинтересовался я у него. Тот удивленно на меня посмотрел. «Насколько я помню, нет», — произнес он. «Эррррр, запытаю, убью, расчленю, сожгу, закопаю и скажу, что так и было». Похоже, магия поняла мое состояние, и у меня на ладонях зажегся синий огонь. Я нашел взглядом Люда и бросил огонь около него. Тот отшатнулся и с испугом на меня посмотрел. «Зачем?» – промямлил он. «Это предупреждение», – произнес я, медленно подходя к нему. «Позвольте узнать ваше полное имя», – медленно и ласково произнес я, заставив его задрожать сильнее. «Да что вы от меня хотите?» – прокричал Люда и попытался сбежать, но моя магия держала его на месте. «Всего лишь справедливости. Это не я использовал рунную мину для защиты заложников. Кто же это мог быть?» — спросил я, оглядев всех присутствующих. «Никто не хочет признаться?» — поинтересовался я у людей. Они отрицательно покачали головами. «Раз это не они, то остаетесь только вы», — произнес я, хрустнув позвонками шеи. «Но ведь они были безобидные», — произнес Люда. «Безобидные?» — холодно и тихо спросил я. «Да, еще одна моя особенность. Если люди в ярости говорят громко, то я говорю тише. Это пугает сильнее». «Эдвард, не надо», — произнесла Луна, вцепившись мне в руку. «Я медленно остывал. Только ее вмешательство спасло тебя от дуэли до смерти». На этих словах я отпустил его. «Прости, малыш, но если бы с тобой что-то случилось, у Хогвартса больше не было бы запретного леса, а у волшебного мира — Люда Бэгмина», — сказал я, отходя к медведьмам. «Мистер Бэгмин, времени у вас до третьего тура, после чего я снова вас увижу. Только с этой встречи уйдет только один из нас», — передал я мысленно организатору турнира. «Все хорошо, все в порядке», — ее голос приносил необходимое расслабление, успокоительного. «Два флакона», — сказал я медведьме, будто посетитель бара. Она кивнула и выдала необходимое. Я поочередно выпил оба флакона и успокоился, хоть и не сразу. Странно, от моих зелий эффект сильнее. Тут из леса вышел, был сильный мороз, Крам вместе с Флёр. Они несли своих близких. Крам и Флёр отдали заложников медведьмам и подошли к нам. «Давно тут, эй, что произошло?» — задал обеспокоенно вопросы Крам, глядя на луну, вцепившуюся в меня. Казалось, что перед ним живая граната. «Убери луну, я взорвусь. Ты своего тоже нашел в рунической ловушке?» — спросил я его. «О чем ты?» — «Только круг, который его согревал, пока я не нашел его. Стоило коснуться пленника, как круг сам погас», — признался Крам, удивленно глядя на меня. «Странно. В моем круге присутствовала руническая цепочка, которая подорвала меня и луну. Если бы я ее коснулся, не отключив», — сказал я. Крам понял, что я еще на взводе, и тактично свалил. Когда медведьмы подлечили чемпионов и тех, кого они спасли, судьи стали совещаться по поводу результатов. Итак, взял слово Люда, который пытался говорить ровно, но периодически сбивался, стоило взглянуть на Эдварда. «Этот тур мы оценили следующим образом. Мистер Крам, за прекрасное владение анимагией и за то, что вы помогли второму чемпиону, вам присуждается первое место. Далее Эдвард Стоун Снейп, за то, что вы быстро справились с оцепенением и за быстрое нахождение заложницы, вам присуждается второе место». После этих слов я перестал его слушать. Как я понял потом от Луны, Флёр дали последнее место, а Седрику третье. Так и прошел второй тур. Глава 14. Третий тур. Стоило уйти с опушки леса, как я с Луной, которая отказалась меня отпускать, пошли к Барти. Он понял, что от него требуется, и впустил нас. Мы подождали, пока оборотная перестанет действовать, и начали разговор. «Что это было?» – спросил я Барти. «Проверка», – пожал тот плечами. «Как ты меня раскусил?» «Да потому что у тебя не было медальона», – сказал я, а Луна, которая отпустила мою руку, достала его из-под мантии. «И что в нем такого?» – поинтересовался Барти. «Лен, закрепишь?» – обратился я к ней, и она скрепила обет между мной и Барти. Когда я и Барти раскрепили руки, я посмотрел на Луну, мы кивнули друг другу и сняли медальоны. «Не только ты, Барти, носишь не свое лицо», – усмехнулись мы. «Но зачем?» – недоумевал Барти. «И если ты, Михаил, то где Эдвард?» «Эх, Барти, не тупи, ты же не ходишь по улице в том виде, в котором тебя разыскивают», – сказал я, на что Барти буркнул, что все периодически тупит. «Возможно». Что же до второго вопроса, Эдвард с родителями, которых Питер убил на Хэллоуин. «Барти, я предупреждаю, тронешь Луну, и твой лорд вместе с Белой покажутся тебе ангелами по сравнению со мной», — предупредил я, понизив температуру в комнатке. Барти сдавленно кивнул и принял оборотку. Мы надели медальоны и вышли из комнат профессора Грюма. Дни снова потекли с невиданной скоростью, и вот я уже смотрю на растущий на квиддичном поле лабиринт. С одной стороны красиво и интересно, с другой – варварство в чистом виде. Из-за лабиринта испоганить квиддичное поле. Я выловил проходящего мимо директора, да, такое бывает, и завел с ним беседу. «Нервничаешь, Эдвард?» – спросил он меня. «Не особо, все уже готово. Непонятно только, что с моими гостями делать», – пожаловался я. «Ну, если гости сами хотят остаться у тебя, то твоя задача – их защита. Если же они захотят уйти, это уже их дело», – посоветовал он мне. «Эх, что бы я без вас делал?» Поблагодарил его я. «Директор, у меня к вам дело», тихо сказал я. «Я слушаю», также понизив голос, сказал он. «Вы должны мне услугу, помните?» Дамблдор кивнул. «Вы можете сказать министру, что воскреснет лорд, но ведь он же...» Директор запнулся, посмотрел на меня из-под очков половинок и констатировал. «Ты что-то задумал? Министр тоже мне должен», удивил я директора. «От него мне будет нужен доступ к арке, но просто так он мне его не выдаст, поэтому я запущу историю, которая должна была произойти», — изложил я свой план. «Это произойдет у арки», — понял директор. «Хорошо, я это сделаю. Кстати, позволь задать вопрос, что вы делаете с Северусом? Вы в лаборатории просто живете?» — спросил он. «Вы вправе знать», — вздохнул я. «Мне нужен усиленный напиток живой смерти. Когда я выйду из стазиса, моего контроля не хватит на удержание этой мощи, поэтому напиток должен будет помочь. Мне нужен всего день», – произнес я. «А вы не пробовали усиление кровью дракона с кровью того, кто будет принимать это зелье?» – исследовательски задал вопрос директор. «Попробуйте. Эту технику мы с Фламилем разработали давно, но она работает безотказно. Удачи тебе с твоими планами, Эдвард», – попрощался он и ушел в известном ему направлении. «К Мордреду», произнес я и пошел к Северусу. Третий тур наступил. Трибуны у квиддичного поля были переполнены людьми. Я нашел взглядом Грюма. «Надеюсь, портал уже перенаправлен», — сказал я, на что тот еле заметно кивнул. «Хорошо, Барти, я вряд ли успею вовремя начертить необходимую пентаграмму. Поможешь?» «Куда я денусь?» — пробурчал он, и я скинул ему рисунок необходимого рунного круга. Барти, получив его, кивнул, и я разорвал канал. «Драко, будь наготове», отправил я блондину. Тот посмотрел на меня и кивнул. Итак, наступило торжественное завершающее испытание турнира трех волшебников, раздался голос директора, куда Людо делся. Ну что, ему же хуже. Я спрятал кубок внутри лабиринта. Тот, кто первым прикоснется к нему, станет победителем турнира. В этот лабиринт вы войдете в зависимости от ваших мест. Если с вами что-то произойдет, наколдуйте вверх красные искры. Итак, мистер Крам, произнес директор, и Крам вошел в лабиринт. Спустя 5 минут директор снова заговорил. «Мистер Стоун Снейп, ваша очередь», — сказал он, и я шагнул в лабиринт. На стены были наложены какие-то чары, ибо стоило мне войти, как весь шум сзади прекратился. Я, держа скрипку в руках, двинулся вперед. «Направо, налево, развилка, хмм, направо. Так, тарантула превращаем в статую. Что дальше?» «Стой, маг музыки», произнес сфинкс, с которым я столкнулся нос к носу. «Проход, что тебе нужен, за моей спиной. Разгадаешь загадку, пропущу, ошибешься, попробуешь еще раз, я не убью тебя, отмеченный великой, ибо ты – то, что держит этот мир в равновесии. Готов? – поинтересовалось великолепное существо. Задавай, – сказал я. В Хогвартсе большая библиотека, в ней множество шкафов, на шкафах множество книг, сколько букв во всех книгах. Прозвучала загадка. 10, ответил я, удивив сфинкса. Как? С обидой в голосе произнесла она и отошла с прохода. Я слышал ее 1000 раз, признался я, погладил сфинкса и двинулся дальше. Я вышел на круглую поляну, посреди которой стоял кубок. Из поляны в лабиринт вели 4 прохода, в одном из которых стоял я. Я создал вокруг кубка барьер и стал ждать. Вскоре на поляну пришли остальные чемпионы. Эдвард, синхронно удивились они. А вы думали, что я шутил, предлагая общую победу? Невинно поинтересовался я. Вы хотите этого? Да, произнес каждый по очереди. Хорошо, кубок, портал, но перенесет он нас не к трибуне, произнес я. Я прошу у вас клятву молчания. Вы не сможете рассказать более того, что разрешу я. Если вы согласны на это, подойдите. Если нет, я никого не держу, спокойно произнес я. Я доверяю тебе, сказал Седрик и принес клятву. Я же должна тебя отблагодарить за бал, усмехнулась Флёр и тоже принесла клятву. Я видел, что ты прибьешь любого, если он навредит твоему обществу. И я хочу войти в него, произнес Болгарин и принес клятву. Станьте вокруг кубка, сказал я им, на счет 3. 1, 2, 3, сказал я, и кубок сработал от общего прикосновения, унося нас на кладбище у дома Тома. Мы встали, отряхнулись и осмотрелись. Вокруг нас были надгробия, дом на холме и стоящий напротив нас Барти с лордом на руках. «Все готово?» – спросил я Барти, снимая медальон. Другие чемпионы удивились смене внешности, но тактично промолчали. Барти на мои слова кивнул. Я подошел к нему. «Том, ты готов? Если облажаешься, разгребать тебе», – философски произнес лорд. Я фыркнул на его слова и, приняв его из рук Барти, положил в центр рунного круга. По лучам звезды стояли необходимые предметы. Вся суть ритуала заключалась в том, что я собираю Тома вместе и прошу магию дать ему шанс. Если удается, то мы получаем адекватного Тома Риддла. Если нет, пепел. Мне немного повезло, так как я маг музыки, мне не придется окроплять круг кровью, а придется играть, вливая силу через мелодию. Отойдите подальше, посоветовал я чемпионам и Барти. Они кивнули и отошли. Я прикрыл глаза, выпуская силу. Я чувствую, как по моей крови начинает струиться сила. Это дает ощущение могущества и страха. Страха потерять контроль. Я снова почувствовал, как у чемпионов глаза становятся все шире. Пора начинать. О, мать магия, взываю к тебе. Собери Тома Марвела Риддла, который разделил себя по собственной глупости, воедино, чтобы он предстал на суде перед тобой. «Да будет так», – произнес я на латыни и заиграл. Я открыл глаза и увидел, как круг загорелся, защитные и другие руны пришли в действие. Медальон, дневник и чаша, находящиеся на лучах пентаграммы, пошли трещинами, из них выделились черные сгустки, которые полетели к гомункулу и втянулись в него. Также где-то неподалеку жалобно зашипела Нагайна, и в лорда влетел еще один сгусток. Где-то в старинном доме затрещал пол, после чего произошел взрыв и один из сгустков полетел к своему носителю. В выручай комнате бюст, на котором была великолепно выполненная старинная диадема, взорвался, и очередной кусочек мозаики полетел на свое место. В Хогвартсе змеи наложили на Поттера отвлекающие чары и обступили. Он недоуменно и с опаской смотрел на них, после чего схватился за лоб и упал. Драко с однокурсниками наколдовали носилки и отлевитировал Гарри в больничное крыло, пока остальные отвлекали всех. Никто из змеек не заметил, как из шрама Гарри вылетел сгусток и полетел вдаль. Я играл и наблюдал, как все больше и больше сгустков прилетают и втекают в тельце, которое с последним сгустком выгнулось от боли и начало увеличиваться в размерах. Начали появляться волосы, увеличивался рост и мышечная масса. Стоило мне доиграть последнюю ноту, как рост прекратился и в воздухе прозвучало: «Оправдан». После этого тело в пентаграмме открыло глаза и начало подниматься. Барти бросился к Тому, помог ему подняться и одел в мантию. Передо мной стоял взрослый мужчина, которому можно было дать на взгляд 50 лет. «Ну как?» – спросил он, удивившись своему голосу. «Нормально», – произнес я, чувствуя, как прежнее давление силы, которое сопровождало меня, ослабло. Ощущение было, словно я постоянно ходил в тяжелой броне и только сейчас снял ее. «Ну как ощущение?» – поинтересовался я. «Необычно», — признался Том, наколдовывая зеркало и вглядываясь в свое отражение. «Благодарю», — поклонился он мне. «Без проблем, мистер Гонт», — произнес я, удивившись. Хотел произнести «Редду», а получилось «Гонт». «Апа, лорда ждет сюрприз. Магия дала вам второй шанс. Так уж получилось, что мне нужна ваша помощь», — признался я. «В чем же?» — приподнял бровь Том. «Прежде чем отвечу я, ответьте мне, чего вы хотите от магического мира?» Задал я вопрос. «Его спасение от непросвещенных», — ответил Том. «Но какое это имеет отношение к вашей просьбе?» «Самое прямое», — усмехнулся я. «Я не из этого мира. Смерть дала мне жизнь здесь, но назвала цену за это. Два ритуала. Один я провел только что. Во втором же мне понадобится еще несколько участников. И один из них, вы, самый темный маг данного столетия». Однако, удивился лорд, чемпионы стояли в состоянии шока. Еще бы, на их глазах я превратился в другого человека и провел один из запрещенных ритуалов. Кто в нем, кроме нас, еще участвует? Поинтересовался Том. Дементор, Вейла, гоблин, домовой эльф, пророк, я, темные и светлые маги, перечислил я. Хорошо, что требуется от меня? Задал он вопрос, массируя виски. Вместо ответа я подошел к нему и прикоснулся ладонью к его груди. Ладонь объяла сиянием, которое через минуту потухло. Я отвел руку. «Он укажет вам, когда и куда прибыть», — сказал я, кивнув на символ, который образовался на месте моего прикосновения. «Удачи, мистер Гонт. Тебе того же, Михаил», — пожал он мне руку на прощание. «Люда», — крикнул я, выпустив силу вместе с криком. «Люда», который в это время бежал, как испуганная крыса со стадиона, почувствовал непреодолимое желание куда-то переместиться, что он и сделал. «Я надеюсь, ты не забыл мои слова», — усмехнулся я, подходя к напуганному магу. «И что с тобой делать?» — спросил я сам себя, рассматривая испуганного мага. «Дай хоть умереть на дуэли», — подал он голос. «Последняя воля, закон», — сказал я, и мы поклонились друг другу. Он кидал в меня заклинания беспрерывно. Я же уклонялся или ставил щит. Я выжидал, и моя тактика дала плоды. Заклятия шли с меньшей скоростью, дыхание мага участилось. «Кря», — произнес я, и Люда превратился в ледяную статую. «Приятных дней в аду, редукта», — произнес я, и статуя разлетелась на кусочки. «Ребят», — пощелкал я руками перед глазами чемпионов. «Ноль реакции, энервит», — сказал я, и их взгляд сфокусировался. «Пошли», — сказал я им и пошел к кубку. «Эдвард, ты псих», — сказал Виктор. «Эдвард, твоя сила. О, как жаль, что ты уже занят. Ну почему так?» — немного разочарованно произнесла Флёр. «Эдвард, что нам говорить об этом?» — спросил Седрик меня и махнул рукой на разговаривающих Тома и Барти. «Просто подтвердите то, что скажу я». Так, обернулся я к ним и махнул рукой. Теперь наш вид напоминал людей, участвовавших в сражении. Они понятливо кивнули и обступили кубок. «Давай», произнес я, и мы вчетвером коснулись кубка, который унес нас с кладбища. «Считаю раз, считаю два, начинается игра». Примечание к части. Мелодия, которую играл Эдвард на воскрешении. Воланд, бал у сатаны. Эпилог. Кубок выкинул нас перед трибунами. Нас обступили, но увидев, в каком мы состоянии, остановились. К нам подошли директора. Мадам Максим прижала руки ко рту и бросилась обнимать Флёр, чтобы отвести ее к колдомедикам. Каркаров ругнулся под нос и подошел к Виктору, проверяя его чарами. «Он вернулся», — произнес я, когда ко мне с Седриком подошел директор. Он побледнел, отшатнулся и немного постарел. «Великолепная игра. Вы уверены?» — спросил он севшим голосом. «Посмотрите на нас. Мы еле от него ушли», — сказал я. «Когда придет министр, слово за вами», — передал я мысленно. Директор услышал и незаметно для всех кивнул мне. Словно по волшебству после моих слов появился министр с дементором в виде охраны. «Дамблдор, что произошло?» — спросил он директора. «Темный лорд вернулся», — произнес директор. Если до этого на трибунах стоял шум, то после этих слов все затихли. На лицах многих появилось выражение ужаса. Кто-то даже упал в обморок. «Директор, прекратите нести чушь», — прикрикивая, произнес министр. «Лорд погиб в 1981. Не рассказывайте нам небылицы. Мои слова могут подтвердить остальные чемпионы», — подал голос я. «Они тоже видели, как кто-то заколдовал вас и заставил поверить, что вы видели лорда», — закончил нервно Фардж. «Министр, вы думаете, что отрицание поможет вам?» — спросил Дамблдор. «Довольно, Альбус. Возраст сказался на вашем уме. Помяните мое слово, «Я этого так не оставлю», — гневно сказал он и собрался уйти. «Мистер Фардж, прежде чем вы уйдете, позвольте мне перекинуться парой слов с вашим охранником», — подал я голос. Министр посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и махнул рукой. Дементор подплыл ко мне. «Время пришло. Силою, данной мне, выбираю тебя для проведения редитум магна», — мысленно произнес я, глядя на Дементора. «Я готов выполнить то, ради чего появился на свет», — ответил он мне. Нас окутало сияние, и Дементор уплыл обратно к министру. Тот кивнул ему и отпарировал прочь. Стоило министру уйти, как я движением руки очистил себя и чемпионов от грязи. Все шокированно на меня посмотрели. «Но для чего был весь этот спектакль?» — спросила с акцентом мадам Максим. «Скоро вы поймете», — произнес я. Она заинтересованно на меня посмотрела и кивнула. Каркаров же усмехнулся в бородку и тоже послал мне кивок. Все стали расходиться. На следующий день прошла церемония награждения. 1000 отдали школам, как и кубок, копии которого создали. Оригинал решили оставить у нас, так как идея ничьей была моей. Нас поздравили, и дни потекли снова. В день отправки иностранцев я попрощался с Флёрой Виктором и отвел в сторонку директора. Я проделал с ним ту же процедуру, что и с Томом, я не о ритуале. Он нащупал символ, кивнул мне и пошел по своим делам. Орден он собирать не стал, что любопытно. На прощальном пире он поздравил всех с окончанием, задвинул очередную речь о единстве и накормил нас. Все пошли собирать вещи, я же с Луной пошел на наше место у озера. «Миша», — спросила она меня, глядя на водную гладь, — «ты точно не можешь от этого отказаться? Если бы я мог, я бы оставил все как есть», — признался я, кинув камень в озеро. «Но нам дают лишь иллюзию выбора. Как думаешь, что будет с ними после?» — кивнул я в сторону проходивших мимо студентов. «Это будет ужасно», — предположила она. «К тебе все привязались, им будет больно. Но, когда боль пройдет, им станет лучше», — философски произнес я. «А ты не думал, что можно будет?» — не успела она закончить, как запнулась, и мы посмотрели друг на друга. «Возможно, но как именно?» «Точно. Спасибо, Луна», — поцеловал я ее. «Но что будет с тот, кто любит, должен пройти путь своей второй половинки», — процитировала она Булгакова. «Так легко от меня не отделаешься». «И не собирался», — усмехнулся я. «Кто последний у карет, тот едет на фестрале», — со смехом сказал я и побежал. «Эй», — возмутилась она и побежала следом. «Еще один год закончен. Кульминация близко. Курс 5 пролог. Идея Луны захватила меня с головой. А ведь правда, почему бы и нет? Предложение довольно заманчивое, но как бы его осуществить? Как хорошо, что время еще есть. На днях мы с Северусом решили вызвать директора, чтобы он показал, как именно использовать кровь дракона, за которую с нас содрали огромное количество денег. Директор сказал, что как время появится, он придет к нам. Как я понял, Том решил активизироваться. Пожиратели, которые занимали посты в министерстве, зашевелились и стали подготавливать почву. Я послал Мрака к тому с советом не высовываться, пока я не позову. Том ответил, что сам сообразил, но согласился на мои условия. Так как о возрождении лорда сказал я, а не Гарри, то смысл посылать к нему дементоров отпал. Однако, в середине лета директор сказал, что хочет видеть меня и Северуса в доме Блэков. Также он попросил меня забрать Гарри. Хаем, что-то намечается. Но мы с Северусом, люди подневольные, поэтому собрали лабораторию и пошли выполнять поручения. Мог ли я отказаться? Мог. Но было скучно, поэтому я согласился и, взяв кейс в руки и посадив на плечо Мрака, пошел к Гарри. Литл Уингинг встретил меня своей скучной атмосферой. Почему скучной? А вы представьте, что практически каждый дом – копия предыдущего. Найти Тисовую улицу было просто, как и дом Гарри. Все, что его отличало от других домов – великолепный сад с розами. Я увидел, как у одного из кустов лежал Гарри Поттер. Сейчас он как никогда напоминал обычного подростка. Вдруг подул ветер, и я заметил, что знаменитый шрам почти исчез. Я сказал Мраку лететь к Северусу, а сам, поправив одежду, пошел в сторону Гарри. «Гарри», — позвал я его, облокотившись на забор. Он вздрогнул, открыл глаза и посмотрел на меня. «Эдвард», — удивился он, вставая, — «что тебя сюда привело?» «За тобой приехал», — признался я, пожимая Гарри руку. «Зачем? Не спрашивай, я и сам не знаю». «Пошли», — махнул мне Гарри, и мы вошли в дом. «Кого ты привел, мальчишка?» — недовольно спросила женщина, выходя из кухни. «Как я понял, Это была петунья. Насчет ее шеи в истории было явное преуменьшение, она была действительно длинной. «Эдвард Стоун, миссис Дурсль», представился я и поклонился. «Я здесь, чтобы забрать Гарри и кое-что с вами обсудить», вежливо произнес я. Петунья как-то заинтересованно на меня посмотрела и кивнула. «Можешь пока присесть на диван», предложила она с улыбкой. «Гарри, иди уже». После этих слов Гарри рванул вверх по лестнице. «Не откажетесь от чашечки чая?» «Благодарю», произнес я, присаживаясь в гостиной. Петунья кивнула и ушла на кухню, чтобы вернуться через пару минут с подносом в руках. «Позвольте у вас кое-что спросить», обратился я к хозяйке дома, пригубив чай. Она кивнула. «Вы хотели бы посетить могилу Лили Поттер?» После этих слов она посмотрела со странным чувством на лице. «Если бы я знала, как туда доехать, то была бы там часто», призналась она, украдкой вытирая слезы платком. «Меня попросили привезти Гарри, но не сказали во сколько, поэтому я могу отвезти вас туда», предложил я. Петунья кивнула с благодарностью. Тут со второго этажа наконец-то появился Гарри. Он спустился с лестницы и удивился увиденной картине. «Тетя Петунья, которая терпеть не может магию, спокойно разговаривает со мной». Помимо Гарри на лестнице показались Вернон и Дадли. «Кто ты такой и зачем тебе этот мальчишка?» – гневно спросил Вернон. «Добрый день, мистер Дурсль, меня зовут Эдвард Стоун», – представился я. «Зачем я пришел за Гарри? Я как раз собирался рассказать вашей супруге, но тут появились вы и наш разговор прервался. Может, я расскажу сразу всем вам?» – предложил я спокойным голосом Вернону, который подумал и, кивнув, присоединился к своей жене. Рядом с ним сел Дадли. «Мы слушаем», — сказал он. «Я забираю от вас Гарри, и больше вы его не увидите», — сказал я, вызвав удивление на лицах всех. «В этом году произойдет событие, которое навсегда закроет мир магов от обычного мира. Пока это не произошло, я бы хотел кое-что вам предложить», — сказал я и полез в кейс. Я достал оттуда несколько пузырьков и поставил на стол в гостиной вместе с пергаментом. «Я неоднократно слышал от Гарри, что у вас проблемы с лишним весом и сердцем, поэтому хочу предложить вам помощь. В этом пергаменте написано, что, когда и как принимать, чтобы излечить это», — закончил я. «Парень, зачем тебе это?» — шокированно произнес глава семейства. «Вы растили героя магического мира», — произнес я пафосно, заставив всех усмехнуться. «И вынуждены были содержать двух детей, имея деньги только на одного ребенка», — произнес я. «Но откуда ты это знаешь?» – спросила Петунья, прищурившись. «Во-первых, вы сами это только что подтвердили», – усмехнулся я. «А во-вторых, это заметно. Вы даете Гарри поношенные вещи вашего сына, из-за того, что у вас нету денег на новые вещи. По поводу вашего отношения к магии, как я понял, главную роль сыграло издевательство, учиненное мародерами в день вашей свадьбы», – сказал я, вызвав на лицах Дурсли дрожь от воспоминания того дня. «Я понимаю, что они напугали вас и испортили вам торжество, но магия бывает разной». С этими словами я вытянул руку, и на ней выросло маленькое дерево. Как хороший, так и плохой, дерево объял огонь, оставив пепел, который впитался в руку. «Но почему мой папа испортил тете праздник?» – спросил Гарри. «Это расскажет тебе Сириус и профессор Снейп, но не я», – сказал я. «Миссис Дурсль, вы готовы?» – спросил я даму. Она вырвалась из объятий мужа и скрылась на втором этаже. «Эдвард, чего ты хочешь в обмен на это?» – спросил меня Вернон, кивнув на стол. «У вас есть документы на Гарри Поттера?» – спросил я Вернона, на что тот отрицательно покачал головой. «Тогда просто ответьте. Хотите ли вы забыть о Гарри Поттере?» «Это довольно сложный вопрос», – признался Вернон. «Мне нужно время. Я вас не тороплю. По крайней мере, у нас есть 20 минут», – отозвался я. «В смысле?» – не понял Вернон. «Именно столько нужно миссис Дурсль, чтобы переодеться», – сказал я потолку. Вернон засмеялся, а на лицах Гарри и Дадли застыло недоумение. На лестнице появилась Петунья. Она подошла к мужу, который повторил ей мой вопрос. Она шокированно на меня посмотрела. «Вы сможете это сделать?» – неверующе произнесла она. «Только если вы этого хотите», – произнес я. «Эдвард, я слышу, что ты не договариваешь», – обвиняюще произнес Гарри. В ответ я вытянул руки вперед и магией просканировал сидящих передо мной людей. «Как я и думал, хотите верьте, хотите нет, но следующий ваш ребенок, или ребенок Дадли станет магом», – произнес я. «Тогда не надо стирания», – решил Вернон. Он проводил меня, Гарри и Петунью к двери. «Спасибо тебе, парень», – пожал он мне руку на прощание. Если будешь проезжать как-нибудь мимо нас, заходи, тебе будут рады. Время покажет», — произнес я Вернону. На лице того появилась усмешка. «Держитесь», — сказал я Гарри и Петунье. Когда они взяли меня за руки, я отпарировал нас к кладбищу в Годриковой лощине. Дав им время прийти в себя, я повел их по кладбищу. Мы пришли к могиле родителей Гарри. Петунья прикоснулась к плите и извиняюще что-то зашептала. Гарри со слезами на глазах обнял могильный камень. Я отошел чуть назад, не смея нарушать это воссоединение семьи. Наконец Петунья и Гарри оторвались от камня и подошли ко мне. «Последний штрих», — произнес я и наколдовал на могиле букет лилий. Я поклонился могиле и повел к выходу Гарри с Петуньей. «Вас переносить назад?» — спросил я ее. «Нет, я посмотрю, что отсюда идет», — вежливо отказалась она. «Спасибо вам, Эдвард, и прости меня, Гарри», — извинилась она перед племянником. Они обнялись, и Гарри подошел ко мне. Я отпарировал Гарри не к Блэку, а к Гринготцу. Дав ему прийти в себя, я отобрал у него чемоданы, уменьшил их, положил в кейс и повел Гарри в банк. «Пусть ваше золото течет рекой, а враги умрут у ваших ног, уважаемый», — обратился я с поклоном к кассиру. «Пусть ваши сейфы заполнятся золотом, а враги будут уничтожены», — «Мистер Стоун», — вернул приветствие кассир. «Что вам угодно? Позовите управляющего рода Поттер», — попросил я. Гоблин посмотрел на меня, на Гарри и скрылся за стойкой. Вернулся он с другим гоблином. «Пройдемте», — обратился он к нам и повел в свой кабинет. Когда мы расселись, он продолжил. «Меня зовут Криволап. Чем могу быть полезен?» «Мистер Криволап, так как Гарри не знает всех тонкостей ситуации, слово возьму я», — произнес я. «Насколько мне известно, род Поттеры славились ранним получением статуса лорда, которое прервалось на отце Гарри. Мой вопрос звучит следующим образом. Может ли Гарри попытаться пройти проверку? Вы думаете, что кольцо, которое не приняло Аврора, примет школьника?» С усмешкой спросил гоблин. «Но мы можем попробовать». После этих слов он достал из ящика стола шкатулку. Он открыл ее, и мы увидели перстень с изображением Мантикоры. На левой безымянной, «Мистер Поттер», — пояснил гоблин. Гарри одел кольцо, которое засияло и исчезло с его руки. «Невероятно», — удивился гоблин. «Магия признала вас лордом. Какие еще будут пожелания? Выдайте Гарри на руки родовой кодекс Поттеров», — попросил я. Гоблин кивнул и достал с одной из полок книгу, которую передал Гарри. «На этом все. Позвольте мне вас проводить», — произнес гоблин и повел нас обратно. «Попросите Рангака от моего имени послать письмо мистеру Гонту на подтверждение титула лорда», — попросил я мысленно гоблина. Тот запнулся, удивленно на меня посмотрел, но кивнул и повел нас с Гарри дальше. Когда мы вышли из банка, я положил кодекс в кейс и отпарировал Гарри к дому Блэков. Но стоило нам коснуться асфальта, как в нас полетели заклятия. Глава 1. Лето в доме Блэков. Я среагировал сразу и наколдовал вокруг меня и Гарри защитную сферу. Однако я зачаровал ее так, что все заклятия вернулись к отправителям. В итоге послышался шум с той стороны, откуда прилетели заклятия. «Ясно, в мантиях. Акция мантии-невидимки», — произнес я. «Ко мне прилетело несколько мантий, и передо мной и Гарри предстали Люпин, Грюм, девушка с фиолетовыми волосами и низкий мужчина. Если это проверка, то хватит. Если нападение, то к вам вопрос. Какими будут последние слова?» — спросил я и выпустил магию. Она стала кружиться вокруг каждого из них, не давая шанса сдвинуться с места. Это напоминало змею. «Двинешь пальцем, лишишься его». «Эдвард, успокойся», — раздался голос Северуса с крыльца дома. «Я всегда спокоен», — произнес я, ослабляя давление, но не убирая его. «Что это за теплый прием?» «Иди, Грюма», — буркнул Северус, кивнув на него. «Решил тебя проверить», — объяснил он и скрылся в доме. «Хорошо», — сказал я и щелкнул пальцами. Магия вернулась под контроль, а нападающие обрели способность двигаться. «Тебя бы, парень, к нам», — произнес Грюм. «Так быстро среагировать, даже мне бы не удалось», — признался он. «Гарри, пошли уже в дом», — обратился я к Поттеру, который сжимал палочку. Всей процессией мы двинулись к дому. На пороге нас встретил Сириус. «Эдвард», — пожал он руку мне, — «рад видеть». «Гарри», — воскликнул он и сжал крестника в объятиях. «И тебе привет», — отозвался я. «Сириус, как будет время, надо будет мне, Гарри, и тебе кое о чем поговорить», — передал я мысленно Блэку. Тот незаметно для всех кивнул мне. Мы пошли в гостиную, в которой уже сидели Северус и директор. «Но ведь если добавлять ее на этом этапе, то остальные части ингредиентов нейтрализуются, услышал я отрывок фразы Северуса. Но некоторые из них можно будет заменить, заметил директор. Северус, оставим это на потом, сказал он и кивнул на нас. Спасибо, что привел Гарри, Эдвард, поблагодарил он меня. Гарри, ты хотел бы остаться с Дурслями или же переселиться к Сириусу? К Сириусу, воскликнул Гарри. Хорошо, произнес директор. Тогда, как глава Визингомата, я бы хотел передать тебе, Сириус, это, произнес он и отдал Сириусу какой-то пергамент. Тот прочел его и благодарно кивнул директору. Спасибо, Альбус, сказал он. Кричер, позвал он. Хозяин звал Кричера, произнес домовик, появившись перед Сириусом. Что угодно хозяину, отнеси это в мой кабинет и подай на стол, приказал Сириус. Домовик почтенно поклонился и исчез. Все стали рассаживаться за стол, на котором вскоре появилась еда. Итак, Эдвард, обратился ко мне директор, когда все доели. Том воскрес. Что нам от него ждать? Кроме законопроектов, направленных на поддержание магического мира, ничего, произнес я. А что вы так на меня смотрите? Не вы ли отказали тому Ридблу в законах, которые для вас казались слишком радикальными? Вы сами не оставили ему выбора, спокойно произнес я. Эдвард, не стоит, начал было директор. Говорить правду, закончил за него я. Перед вами был политик, который был готов отдать жизнь за улучшение магического мира. Но если вы отказали ему на основании законов, то что оставалось ему, кроме как пойти им наперекор? Задал я вопрос. На мои слова многие из присутствующих втянули головы в плечи. Ладно, прошлое, прошлому. Что до воскресшего Тома, то он опять станет делать все, чтобы поставить магический мир на ноги, произнес я. О чем ты хотел поговорить? Спросил меня Сириус, когда после ужина отозвал меня и Гарри к себе. Я достал из кейса кодекс и передал Сириусу. В твоих же интересах обучить Гарри, сказал я. Тем более как крестный отец ты должен подготовить будущего лорда. Лорда, удивился Сириус. Гарри, пожелаю видеть перстень, подсказал я Поттеру. Тот кивнул и нам с Сириусом предстал перстень рода Поттер. Моргана, выругался Сириус. Эдвард, признай, твоих рук дело, сказал он глядя на меня. Скрывать не стану, ответил я. По сути Гарри давно должен был получить титул лорда. Но тут возник наш директор, усмехнулся я. Но при чем тут Альбус? Присел от недоумения Сириус. Гарри, ты помнишь, что с тобой случилось во время третьего тура? Спросил я его. Мне резко стало плохо, жутко заболела голова и казалось, что от меня отрывают что-то, поведал он, прижавшись к крестному. Однако после того, как я очнулся в больничном крыле, мне показалось, что без этого мне стало легче. Но что это могло? Начал Сириус, вдруг запнулся и в неверии посмотрел на меня. Я кивнул. Далее я даже достал блокнот, чтобы записать столько новых очень интересных описаний, которыми Сириус поливал директора. Наконец он выдохся, сел на стул и поймал кинутое мной успокоительное. «Спасибо», — сказал он мне. «Эх, Альбус, Альбус, ну и заварил ты кашу. Что от меня требуется, Эд? Обучи Гарри кодексу, этикету и нескольким боевым заклинаниям. И еще раз скажи ему о ваших мародерских похождениях», — сказал я серьезным тоном. «Эдвард, что ты имеешь в виду? Я и так собирался рассказать», — стушевался он от моего тона. «В том-то и дело, что я прошу рассказать то, что на самом деле вы совершали, а не описание безобидных шуток с некоторыми почти летальными исходами», — предупредил я. «Но зачем? Ведь мы ничего такого не...» — начал оправдываться он. В ответ я вытянул в его сторону руку. «Выбор за тобой. Расскажешь сам или на своей шкуре ощутишь все, что мародеры сотворили с Северусом Снейпом», — сказал я. «Ты не посмеешь», — взорвался Сириус. «Значит, второе», — спокойно произнес я и с моей ладони сорвался луч, который ударил Сириуса в грудь. Он упал со стула и начал кричать от боли. «Кричер», — вывел я домовика. Он появился и заинтересованно посмотрел на Сириуса, на котором периодически появлялись новые способы причинения боли. «Когда это остановится, отнеси его в его комнату и подлатай, и приведи потом в чувство Гарри», — приказал я и вышел из комнаты, не снимая заглушающих чар. «Поступил ли я жестоко?» «Да». «Подло?» «Нет». Сириус должен на своем примере понять, что испытывал Северус от очередного нападения мародеров. С такими мыслями я пошел в свою комнату. На следующий день к завтраку вышел потрепанный, но здоровый хозяин дома. «Извинения от меня не жди», — произнес я. «Да на кой они мне?» — махнул он рукой. «Спасибо, что вправил мозги. Мерлин, и как Северус это все вынес? Встретишь, спросишь, пожал плечами я. Доступ в лабораторию дашь? Да пожалуйста, махнул он рукой и с чашкой в руках ушел с кухни. Однако я не пошел ни в комнату, ни в лабораторию. Я ощутил необходимость увидеть Стоунов. Черт, чувствую себя последней скотиной. Я тут буду жертвовать своей силой, а родителей в известность не поставил. Абзац. Собравшись, я отпарировал домой. Я подошел к двери и постучал. Мне открыл О'Брайен, который вместо приветствия дал мне в морду. И как это понимать, Эдвард? Мы с матерью места не находим, не зная, где ты и что с тобой, а ты внезапно появляешься, как ни в чем не бывало, выдал он гневно. Я виноват, сказал я, потирая место удара. Я сволочь, эгоист и много нелестных эпитетов. Я это понял. К магическому миру начинает надвигаться полный писец. За всей этой чертовой нервотрепкой я забыл о вас. Я идиот, сказал я, присев на крыльцо. Тише, тише, Эдвард, присел он ко мне, удивленный моей отповедью. Давай пройдем в дом, сказал он, поднимая нас. Дом остался прежним, каким я его помнил, когда несколько лет впервые появился здесь. В кухне сидела Ребекка, которая при виде меня поднялась со стула и обняла меня. «Пришел», — сказала она, выдохнув. «Ты не появлялся тут полтора года. Что заставило тебя приехать?» — спросила она меня. Я же подошел к ней и приложил ухо к животу. Теперь я понял, что заставило меня приехать. «Поздравляю», — произнес я и пояснил на удивленные взгляды. «Разве вы не знали, что у вас появился ребенок?» «Ребенок?» — с шоком, неверием, счастьем и благодарностью спросили они хором. «Да», — сказал я и обнял их. «Я также пришел сказать вам спасибо за то, что вырастили меня», — сказал я. «Эдвард, о чем ты говоришь?» — спросил О'Брайен. Я печально усмехнулся и снял медальон. Они немного отшатнулись от меня. «Кто ты?» «Я Михаил», — сказал я. «Вы помните случай, когда я попал в больницу, упав с лестницы?» — спросил я, на что они кивнули. «Эдвард не выжил после того падения. В моем мире я умер от автомобильной аварии. Смерть дала мне второй шанс в теле вашего приемного сына», — закончил я рассказ и стал ждать реакции. «Как нам знать, что ты, Эдвард?» — задал вопрос О'Брайен спустя некоторое время. «Когда маме становилось плохо, либо наваливалась усталость, ты постоянно напевал ей песню «Beatles», «Yesterday», — сказал я. «Мама, ты всегда не могла выбрать, что тебе надеть, пока не приходили мы с отцом и не вытаскивали тебя из груды одежды», — усмехнулся я. «Родители обняли меня. Эдвард», — констатировал отец, — «почему ты решил нас поблагодарить? Что происходит? В магическом мире скоро произойдет событие, которое либо отграничит два мира, либо сольет их воедино, убрав магию. Но так получилось, что я нахожусь в самом эпицентре этого землетрясения и знаю, что выбраться будет проблематично», — сказал я, глядя в окно. «Хочешь сказать, что ты больше не вернешься?» С содроганием и слезами в глазах спросила моя приемная мама. «Жизнь и смерть, дамы своевольные, поэтому решение за ними», — усмехнулся я и обнял маму. «Не волнуйся, может, я перерожусь в вашем ребенке?» — грустно усмехнулся я. «Эдвард, ты можешь отказаться?» — спросил отец. «Если бы мог, то уже бы отказался», — признался я. «Я — то, что заставляет магический мир существовать, поэтому мне придется это сделать. Берегите друг друга», — сказал я и, выйдя за дверь, отпарировал в дом Блэка. Я не слышал, как после моего ухода разрыдалась мать, а отец выпил и стал ее успокаивать. Появившись в своей комнате, я спустился в лабораторию. Там уже были директор и Северус. «Где тебя носит?» — поинтересовался Зельевар. «Улаживал пару дел», — сказал я. «Начнем?» Предложил я, и трое мастеров волшебного зельеварения начали создавать. В попытке создать зелье прошел остаток лета. Глава 2. Школа. В старинном доме Блэков каждый был чем-то занят. Гарри с Сириусом читали кодексы своих родов, готовясь поставить их на ноги. Периодически я находил Гарри болтающим с леди Блэк, которая решила обучать его этикету. Также на днях к Северусу подошли Сириус и Гарри и попросили прощения, на что он усмехнулся и предложил продолжить беседу в дуэльном зале. Не знаю, что там происходило, но эта троица вышла потрепанной, но довольной. Я, Северус и директор все время проводили в лаборатории. Правда, периодически приходилось выбегать из нее, драконья кровь являлась самым взрывоопасным ингредиентом. Поэтому, когда прозвучал очередной взрыв, на него уже никто не отреагировал. Мы вернулись в лабораторию, прибрали там, поставили котел на огонь и снова начали эксперимент. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Я говорю так, потому что настал день, когда удача нам улыбнулась. Однако был один минус, проверить зелье мы сможем только один раз. Поэтому мы погрузили его в чары стазиса и вышли из лаборатории. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что уже наступил конец августа. Альбус с Северусом Камином переместились в школу, а я, Гарри и Сириус пошли за покупками. Наконец настал день отправки в Хогвартс. Я решил всех удивить и оделся в обтягивающую черную одежду. Мрак на плече, кейс в руках, и я уже сижу в гостиной, ожидая, когда соберутся Сириус с Гарри. Наконец появляются они, и мы перемещаемся камином на платформу. «Эдвард!» — воскликнула Луна, подбежав ко мне и заключив в объятия. Я поднял ее на руки, покружил и опустил. «Луна!» — в свою очередь поздоровался я. «Мистер Лавгуд!» — кивнул я отцу Луны. «Эдвард!» — кивнул он мне в ответ. «Время пробуждения приближается», — сказал он своим фирменным голосом. «Вы правы, это произойдет очень скоро», — подтвердил я его слова. «Жду этого с нетерпением», — произнес он. «Удачи в школе, Луна, будь умницей», — пожелал он дочери, обнял ее и ушел. Я взял Луну под руку и пошел искать купе. Нашлось быстро. Мы покидали вещи на полке и, обнявшись, сели у окна. Вскоре к нам присоединилась троица. Мы неспешно переговаривались, пока не открылась дверь, в которой показался Драко. «Драко, чем обязаны?» — спросил Гарри, у которого сложились нормальные отношения с Драко, после того, как он увидел, что я спокойно с ним общаюсь. «И вам привет», — поздоровался он со всеми. «Эдвард, есть минутка?» «Окей», — сказал я и вышел из купе. «О чем ты хотел поговорить?» «Эдвард, я слышал от отца, что министр намеревается кого-то прислать в Хогвартс, это правда?» — спросил он у меня. «Увы, это так», — произнес я. «Министр хочет обезопасить себя, считая, что проблемы не существует», — фыркнул я. «Не исключено, что с такой политикой скоро будут выборы», — сказал я. «Ты что-то знаешь», — констатировал он, усмехнувшись. «В этот раз это только догадки», — признался я. «Я слышал, что на арене появился новый игрок, но пока себя не проявляет. Какое-то движение началось, но это не более чем просто деятельность министерства», — сказал я. «Мда», — задумался Драко. «Как думаешь, что нашим делать с министерским человеком? Во-первых, просто для начала присмотритесь к нему, а во-вторых, осади тех змеек, кто придерживается расистских взглядов», — посоветовал я. Малфой поблагодарил за совет и пошел к себе. «Что он от тебя хотел?» — спросили меня троица, когда я вернулся в купе. «Совета просил», — усмехнулся я и задремал. Вскоре поезд прибыл на станцию, и мы высыпались наружу. Хагрид все так же встречал будущих студентов. Мы пошли к каретам с фестралами и поехали в школу. Выйдя из кареты, мы пошли в зал, где расселись по своим местам. Я смотрел на все окружающее, смакуя каждую мелочь, но не показывал этого внешне. «Все будет хорошо», — почувствовала мое состояние Луна. Я кивнул и обнял ее. Когда случится прилив, мы не знали, поэтому Северус, Альбус и Добби были проинформированы по поводу действий, когда это случится. Также я корил себя за глупость, ведь я забыл выбрать последнего участника, Трелани. Слава Мерлину, что время еще есть. За столом преподавателей уже сидела женщина в приторно-розовом платье. Ясно, Фаркши тут решил прислать Амбридж, им же хуже. Когда профессор МакГонагалл привела детей и достала шляпу, я, согласно договору, поднялся и заиграл. Дети смотрели на меня, наслаждаясь мелодией, преподаватели тоже. Я обратил взор на Амбридж и увидел, что вместо улыбки, счастья, умиротворения у нее был вид, словно она съела лимон. Апа, сюрприз. Я закончил играть, получил свои аплодисменты и сел на место, задумавшись о такой реакции на музыку. Директор снова завел речь о единстве и, под конец, предоставил слово Долорес Амбридж, которая в этом году будет занимать должность преподавателя ЗАТИ. Она произнесла речь, методично навесив всем лапши на уши. Вся ее речь для непросвещенного была странным набором предложений, а для тех, кто умел слушать, речь можно было охарактеризовать следующими словами. «Министерство возьмет под контроль школу, поэтому не рыпайтесь. Мда, то ли еще будет». Пир закончился, и мы пошли по гостиным. Задержавшись в дверях, я подождал, пока мимо пройдет Трелани, и выбрал ее. Она произнесла ответную фразу, и мы разошлись. Лежа в кровати, я размышлял, что предстоит дальше. С невеселыми мыслями я погрузился в царство Морфея.